Разве не Дарьюшка в прошлом году, в декабре, вместе с Аиной оплакивала гибель Арзура Пала, и Аина, лгунья, так искренне изображала скорбь по убиенному мужу? И разве не Дарьюшка потом пришибла доверчивого и таежного человека Гавриила Гриву, подрезала ему крылья, и он вернулся в ту ночь вдрызг пьяный, рыдающий, проклинающий убийц брата? Ложь, ложь, все ложь и ложь, отслаивалась горечь на сердце Дарьюшки. И святой Ананий, и Божьи письма к народу, все ложь, ложь. Да, если это правда, что святой Ананий потылится, о, Боже, пусть он меня убьет, Тимофей Прокопич, только он, и я приму смерть с радостью, я погубила Гриву. За что? Она звала к себе Тимофея, приходил Грива, и она закрывала глаза, воображая, что с ней он единственный, кого она любит, лгунья, лгунья. И слезы покатились по впалым щекам Дарьюшки. Все это произошло в какую-то минуту, и Тимофей, глядя на мгновенную перемену в лице Дарьюшки, невольно подумал, что эту запутавшуюся мятежную душу втянули с головой в контрреволюционный заговор, воспользовавшись ее откровенной доверчивостью, и она не то что заблудилась, а погибла, как печушка в тенетах. Ее окончательно доконали. Трудно, подумал Тимофей. Он не в силах был обвинять Дарьюшку. Он просто не мог уверовать, что она на самом деле такая опасная преступница, какой изобразила Дарьюшку Вероника Самосова. Эсерка выкручивается, как подлая тварь. Если явится председатель УЧК, он не очень-то поймет ее. Улик достаточно. Но я знаю ее лучше всех и не могу так оставить. Он чувствует, что она сейчас в таком состоянии, когда смерть не пугает, а зовет ее как красную гостью. Инженер Грива ни в чем не виноват, клянусь вам, дрогнувшим голосом проговорила Дарьюшка, смахивая на пуховый платок слезы. Это я втянула его в союз освобождения. Я сказала ему про Арзура Пала, он не хотел верить. Потом пришел в дом Юсковых и тоже сказал ему дворник. Это сама Аина всем говорила про расстрел Арзура Пала. Она в соборе заказала службу по убиенному. О, Боже, ложь, все ложь и ложь. Как-то сразу весь ее внутренний мир распался на какие-то странные осколки, наподобие разбитого зеркала. И в каждом осколке она видела себя и в разных лицах. То юная, беспечная, на парадной лестнице в женской классической гимназии, то совсем девчонка в батистовом платьице, отличница приготовительного класса, то с растрепанными волосами на лужайке в девичьем хороводе, то в дворянском собрании на выпускном вечере, сияющая, счастливая. И все были уверены, что она получит золотую медаль. Но ее обошли. За что обошли? Она горела, как факел, когда читала Марсельезу, и ей хлопали, ликовали. А потом вместо золотой медали серебряную кто-то сказал, за Марсельезу посеребрили. И так пошло наказание за наказанием, за добро злом, за откровение хитростью, за мягкосердечие и участие жестокостью. «Не хочу жить, не хочу!» — с болью выдохнула Дарьюшка. Тимофей взял ее за руки, она вырвала их. «Не надо, не надо, не пачкайтесь, Тимофей Прокопич!» «Нельзя ее оставить под замком в таком состоянии», — подумал Тимофей. «Я не могу ее оставить». «Как здоровье бабушки Ефимии?» — спросил нарочито, спокойно, чтобы размыть мрачные мысли Дарьюшки. «Что? Что?» — не поняла она, хмуря высокий лоб. «А она здорова, была здорова. Вы в ее доме живете?» «Я? Нет, нигде, здесь». И показала рукой, думая о чем-то своем далеком. Слова как будто не доходили до ее сознания. «Все слова, слова, одни пустые слова». Она, Дарьюшка, верила в пустые слова, исповедовала Слово Божье, а Слово было мертвым. Со Словом Божьим творил зло святой Ананий. «Пойдемте к бабушке Ефимии, Дарья Елизаровна. Там вы отдохнете, выспитесь». На улицах куражился мороз.